переплеты желтоватых рам, прислоненные к стене, аккуратно сложенные там же у стены заготовки для различных столярных и плотничьих работ и изделий, стружки, сдвинутые в сторону от верстака, и неповторимый запах свежего, чистого сухого дерева, еще более усиливавшийся и приобретавший рисковатый вкус отгревшегося на печурке в жестянке и слегка парившего столярного клея. Отец представился смутно и как-то нереально, брезентовым, заляпанным лаками и клеем фартуке, с головой перевязанной, чтобы не мешали пышные русые космы, засаленной тесемкой и вроде бы чем-то недовольной. От неожиданности и ясности прошлого, проступившего как бы в нем самом, Малоярцев больше и больше утверждался и укреплялся в своем решении. Перед ним весь в изумрудной молодой зелени явился берег речки, и в просвете в густых зеленых кустах голая девичья фигура совсем рядом. Протяни руку и коснешься почти светящейся кожи. Небольшой с темными сосками груди, заставившей во рту пересохнуть, вспомнил и свой зачарованный, блуждающий и в то же время бесстыдный, подробный взгляд на ничего не подозревающую, только что вышедшую из воды девушку и привычными спокойными движениями отжимавшую длинные волосы. Ничего не упустил этот жадный взгляд, ощупавший с головы до самых ног, все расцветшее в светлых капельках сбегавшей воды девичье тело. Небольшая, горошина величиной, коричневая родинка под грудью особенно его поразила, и он почувствовал сухой, поплывший перед глазами туман и опустился на землю. Он не мог дальше просто смотреть и ничего не делать. А что можно было сделать, он еще не знал, скорее всего, просто боялся. Если бы так продолжалось и дальше, с ним могло случиться что-то совсем уж плохое, и он с горящим, пропадающим сердцем прижался к земле. А когда неожиданный обморок прошел, на берегу уже не было ни души, и все тело у него стало ватным, неровным и даже слегка подташнивало. Встряхивая головой, пересиливая себя, он разделся и, бросившись в прохладную чистую воду, долго нырял и плавал. От далекого воспоминания он еще острее почувствовал свое ставшее уже привычным равнодушие, безразличие ко всему. «Конечно, все уже прошло», — сказал он себе, — «и ждать больше нечего. Теперь нужно лишь не раскисать и честно глядеть в глаза предстоящему, встретить его достойно. Жаль, конечно, что все в мире так нелепо устроено. Жаль уходить». Жил, работал, как вол, всю жизнь куда-то карабкался, не видел света Божьего, и вот теперь придет другой, молодой, жадный, без всякого усилия отодвинет в сторону и станет на его место, на готовенькие, опять начнется новый круг, новая стезя. Жаль, конечно, очень жаль, но раз ничего иного нет и не предвидится, нужно уметь заставить себя подчиниться». Блеклые губы Малоярцева раздвинулись в усмешке. Он представил, какая буря поднимется, когда он заявит о своей отставке, какие безжалостные, маленькие, злые сделаются глаза у жены, собравшей вокруг прожорливый клан родственников, друзей и просто прихлебателей, и давно уже перепутавшей, где проходит черта дозволенного, кончается свое и начинается государственное. Он затаился. Да, самой непреодолимой преградой для задуманного будет жена. Вот уж где придется выдержать характер. Он окончательно затих, слишком хорошо знал, что стоит за женой и за ее окружением. И даже если ему достанет решимости настоять на своем, его просто раздавят, и первой на это пойдет именно она, женщина, в которую он когда-то был, кажется, без памяти влюблен. А теперь эта грузная, приземистая, властная, жадная старуха, привыкшая, пользуясь его положением, ни в чем себе не отказывать, устраивать на выгодные места бесчисленных племянников и племянниц и даже позволяющая себе, как шептались за его спиной, покупать любовников». Вновь мелькнула слабодушная мысль о своей несвободе, о неспособности совершить хотя бы этот маленький самостоятельный шаг. Голова оставалась холодной, мозг продолжал все бесстрастно рассчитывать. Своей головой он мог гордиться, он ведь никогда не забывал, как и на ком женился, вернее, на ком его женили, пусть даже... С его согласия. В 20 лет она была, надо признать, хороша. Высокая, рыжеволосая, вся огонь и движение. Вот только куда все это делось? Действительно, куда? Впрочем, и об этом рассуждать незачем. Если бы он даже попытался забыть, ему тут же бы напомнили. Он должен был неукоснительно выполнять свое раз и навсегда вмененное ему в обязанность, и за это ему многое полагалось, в том числе и вольности в интимной мужской жизни. Когда ему попадала и не раз вожжа под хвост и видимость огромной власти, диапазон был необозрим. Сам он никогда не пытался представить себе его во всем объеме, да и сейчас не представляет. Скорее всего, ни одна власть, теоретически даже самая прогрессивная и гуманная, не может обойтись без этих уродливых наростов, появляющихся, само собой, из здорового организма, как появилась его жена, создавшая вокруг него, а следовательно, вокруг громадного государственного механизма, пошлое паразитическое окружение, в конце концов, подточившее и разложившее его самого». Мыслей было много, непривычных и горьких. Он то закрывал глаза и начинал дремать, то вновь вздрагивал и просыпался. Он не мог толком потом понять, то ли явь это была, то ли душный кошмар, когда он в мучительном приступе сердцебиения потерял сознание и умер, и увидел собственные похороны. Гроб его везли на лафете, и широкое неподвижное лицо его с закрытыми глазами, застывшим большим носом, обращенное к низкому небу, хотя и принадлежало ему, Борису Андреевичу Малоярцеву, было совершенно чужим. Малоярцев знал, что это его лицо, но не узнавал себя. Звезды, ордена и медали, свои и иностранные, несли длинной вереницей генералы, венкам не было числа, всех подобающим образом окутывали скорбь и печаль. И только на его лице проступили сейчас все тайные пороки и страсти, умело скрываемые им при жизни. Украдкой взглянув в лицо жены сбоку, он содрогнулся. Нос у нее еще больше выдался, в припухших глазах-щелках блуждали темные злые огоньки. Один уголок рта приподнялся, второй слегка опустился. Она сейчас напоминала голодную старую птицу, упустившую добычу. И сердце Малоярцева мстительно забилось. Только теперь он понял, до какой степени всю жизнь ненавидел и боялся эту женщину. И больше всего, пожалуй, потрясло Малоярцева другое. Рядом с женой, придерживая ее за локоть, опустив голову, шел высокий, молодой еще мужчина, и Малоярцев, присмотревшись, узнал в нем сына, погибшего при неизвестных обстоятельствах уже лет 30 назад. Малоярцеву точно не сообщили причины его смерти, вернее, он никогда и не пытался их узнать, инстинктивно боялся этого. И вот сейчас, увидев близкое с опущенными глазами лицо сына, Малоярцев молча заплакал. Непонятная, загадочная смерть сына, причин которой он, занятый, как всегда, неотложными государственными делами и партийной борьбой, в общем, так и не доискался, была его самым непростительным преступлением. И тогда в гулкой пустоте сердца он почувствовал на себе взгляд сына, оставившего мать, подошедшего к гробу и склонившегося над ним. И Малоярцев не выдержал, с каменным усилием приподнял веки, и глаза их встретились. И губы сына дрогнули и скривились в вынужденной полуулыбке, полуусмешке. «Ну что же?» — спросил сын. «Ты получил от жизни все, что хотел? Ты доволен?» «Не спрашивай», — ответил Малоярцев, чувствуя непроявленную при жизни и только сейчас проснувшуюся отцовскую нежность и поражаясь остроте незнакомого чувства. Оно почти погасило его мозг, отдавшись в нем острейшей болью. Так захотелось поднять каменную руку и хотя бы слегка прикоснуться к лицу сына. «Не спрашивай. Мне нечего тебе ответить. Мне очень плохо. Я виноват перед тобой, Игорь. Очень виноват». «Брось, отец!» — усмешка исчезла с твердых, по-молодому резко очерченных губ сына. «Мы все перед кем-нибудь виноваты. Родились вот и потребовали свое, вот уже и виноваты. Я ведь знаю, это с твоего молчаливого согласия меня убили. Теперь ведь уже все равно, ничего не переменишь. О чем говорить? Мне очень тебя жаль. Тебе до самого конца будет невыносимо жить, и еще невыносимее тебе будет умирать». «О чем ты, Игорь?» — затосковал Малоярцев, каменным, безмерным, разрушающим усилием воли, все-таки поднимая руку и касаясь пальцами тугой и прохладной щеки сына, и чувствуя это прикосновение, как опять ударившее по всему телу, в ноги, в грудь, мозг, острую, нестерпимую боль. «Я о жизни и о вине перед нею», — ответил сын. «Я ничего не понимаю», — сознался Малоярцев. «Ты стал умным». Сын ничего больше не сказал, лицо его отдалилось. Вновь мир заслонила скорбная музыка и четкий, беспощадно размеренный и неумолимый шаг почетного эскорта, вышагивающего по сторонам медленно движущегося лафета с гробом, утопавшим в живых, на всякий случай, и сейчас стерильно обезвреженных, без малейшего запаха белых цветах. Малоярцев никогда не видел таких, и тут он заметил, что траурная процессия движется каким-то непривычным путем. Когда она свернула в сторону от Красной площади, он из-за разговора с сыном не заметил. Он попытался запротестовать и сразу увидел жену, ее ожесточенные, непрощающие глаза. «Все правильно», — говорила она какому-то высокому человеку с мрачным и брезгливым лицом. «Какая ему Красная площадь? Ему хватит и Ваганькова, да и то чересчур. Продолжать движение, как приказано». «Что ты мелешь?» — попытался урезонить жену Малоярцу. «Столько работать и в Ваганькова? Где же справедливость?» «Ты умер, так лежи молча», — повысила голос жена. «Много вас найдется командовать. Смолодушничал, не выполнил возлагаемых на тебя надежд. Получай по заслугам. Продолжать движение. На Ваганькова». Не выдержав, Малоярцев проснулся. Сердце колотилось, губы пересохли и потрескались. Торопливо, помогая себе руками, он сел и долго приходил в себя. «Что за чушь может присниться?» — говорил он. «Откуда? Ах ты, боже мой! Чего только в человеке не наворочено! Столько гадости! Надо переключиться на что-нибудь положительное, иначе произойдет какая-нибудь новая пакость». Ум его заметался, отыскивая выход, сердце нещадно стучало. Ненавистное, отвратительное лицо жены стояло перед глазами, преследовало, и весь гнев Малоярцева обратился против нее. Тотчас ему припомнилась ее недавняя нелепая затея заниматься оздоровительным бегом на отдыхе в Крыму. Развращенная беззаботной жизнью, располневшая, ленивая во всем, что не касалось главного надзора за мужем, она словно преобразилась, стала каждое утро поднимать его ни свет ни заря, и они вдвоем бежали вдоль высокой изгороди по самому длинному маршруту.